Не говори, любовь пройдет, забыть о том твой друг желает, в ее он вечность уповает, ей в жертву счастье отдает. В ее он вечность уповает, ей в жертву счастье отдает. Ей в жертву, ей в жертву счастье отдает. Зачем гасить в душе моей едва блеснувшие желания? Хоть миг позволь мне без роптания предаться нежности твоей. Хоть миг позволь мне без роптания предаться нежности твоей. Позволь мне предаться нежности за что страдать, что мне в любви досталось от небес жестоких, без горки слез, без ран глубоких, без утомительной тоски? За что страдать, что мне в любви досталось от небес жестоких, без горки слез, без ран глубоких, без утомительной тоски? Дни краткие даны, но мне не зреть ее остылой. Я с ней умру, как звук унылый внезапно порванной струны. Я с ней умру, как звук унылый внезапно порванной струны. Я с ней умру, как звук унылый, внезапно порванной струны.